и мне пришлось это принять. Отлично. А теперь у меня появился Грег, и он замечательный. Так что мне наплевать на Алекса, как бы там ни было, совершенно наплевать. Вот и все, что я хотела сказать тебе. Алекс в прошлом. Я его не интересую, и я влюблена в Грега. Вот так. Грег. Ну что ж, спасибо, Рози, что поделилась со мной всем этим. Не могу передать, как я заинтригован тем, что ты больше не любишь мужчину по имени Алекс. Совершенно, как бы там ни было, как ты недвусмысленно заявила. Рози. О, Господи, Руби! Я только что отправила Грегу, что писала для тебя. Черт, черт, черт возьми, черт! Я сказала ему, что люблю его. Грег. Все это... Рози, ты где? Прости. Рози. Ой! Руби. Что ой? Глава 12. Рози. Ты понимаешь, это самая неловкая ситуация за всю мою жизнь. Точно тебе говорю, самая-самая неловкая. Руби. А помнишь, как ты однажды пошла в клуб в белом платье на голое тело, а там тебя кто-то случайно облил водой, и платье стало просвечивать насквозь? Рози. Ну да, это тоже было довольно неловко. Руби. А помнишь, как ты однажды в супермаркете по ошибке схватила за руку другую девочку и потащила ее в машину, а бедняжка Кати рыдала навзрыд посреди магазина? Рози. А мама этой девочки сказала, что она совершенно не возражает и даже готова мне приплатить. Руби. А помнишь? Рози. Большое спасибо, вполне достаточно. Беру свои слова назад. Пусть это не самая неловкая ситуация в моей жизни, но близко к тому. Пожалуй, самым неловким был тот случай, когда я поцеловала Алекса. Руби. Ха-ха-ха. Рози. Ну перестань, ты же должна меня поддержать. Руби. Ха-ха-ха. Рози. Приятно иметь таких чутких друзей. Все, мне пора. Энди Крендель так таращится на меня поверх своих сексапильных коричневых очков, что я снова чувствую себя школьницей. Руби. Может быть, он как раз хочет поиграть с тобой в строгого учителя и непослушную школьницу. Рози. Он опоздал на пару лет. Слушай, я боюсь, он задумал что-то нехорошее. Он так тяжело дышит и яростно раздувает ноздри. Руби. А руки на столе? Рози. Тьфу, Руби, прекрати! Руби. А что такое? За что, по-твоему, его прозвали Кренделем? Рози. Как я ненавижу этот дурацкий офис! Энди меня видит из любого угла комнаты, и ноги мои видит под столом. О, Боже, он смотрит на мои ноги. Руби. Рози, тебе пора валить из этого офиса. У вас нездоровая атмосфера. Рози. Да, я думаю над этим, но сначала нужно найти другую работу, а это не так просто. Тот факт, что я работаю секретаршей на фабрике скрепок, почему-то ни на кого не производит впечатления. Руби. Очень странно. А ведь это звучит так эффектно, что можно подумать... Знаешь, некоторые... Рози. О, Господи! Он подвинул свой стул, чтобы лучше видеть. Ну, с меня хватит. Подожди минутку, я отправлю ему сообщение. Руби. Не надо. Рози. Почему не надо? Я просто вежливо попрошу его не смотреть на меня так, потому что это отвлекает от работы. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. Хватит таращиться на мои сиськи, старый извращенец. Рози. Ну все, Руби, я отправила. Руби. Считай, что тебя уже уволили. Энди Крендель не церемонится с теми, кто пытается дать ему по рукам. Миссис Рози Дюн. Уведомляем вас о том, что фабрика скрепок Энди Шиди –